Глава 32. Быстрее бы домой, к своим. Флора, мы возвращаемся домой. Соскучилась. После того, как Бориса не стало, я, выходя утром из дома, оставляла свет в комнатах. Вечерами, возвращаясь с работы, смотрела на освещенные окна и улыбалась. Мысли, что меня ждут, пусть и иллюзорные, помогала пережить потерю любимого. Уезжая в Эс, я оставила в доме свет. Подъезжая, мы доберемся к ночи. Я увижу огоньки своих окон и снова улыбнусь. Но на этот раз свет не будет иллюзорным. Дома ждут те, кто за эти годы стали моей второй семьей. Галим, Нелли, Неймет, Густав, продающий мою стряпню. Ты бы слышала, какой у него роскошный баритон, как он поет «Magic Moments» голосом Перри Кома. «Волшебные мгновения», автор стихов Хэл Дэвид. Его дочь Луиза Мария, по профессии биолог, но с недавних пор театральная актриса, «Никогда не бойся менять и меняться, дорогая». Почтальон Олен умудряется ездить на своем велосипеде, даже слякать. И все, кто живет в моем сердце, их я привезла с собой. Я не чувствую себя одинокой, но мне не хватает Сары и тебя. Приезжайте скорее. Адрес на конверте. Правый берег, дом с большим окном, в котором горит свет. Дорогу видно плохо. Дождя и ветра нет, но туман. За окнами машины бело, воздух застыл, густой, молочный. Нелли снизила скорость, сделала радио громче. Сквозь треск Бинг Кросби поет «Have yourself a merry little Christmas». «Устрой себе маленькое Рождество», авторы стихов Хью Мартин, Ральф Блейн. Его голос, как и он сам, что-то за гранью мира. На протяжении многих лет мы все будем вместе, если позволит судьба. Послушай, Флора, ты веришь в судьбу? Я считаю, что многое зависит от нашего выбора, что надо уметь отвечать за свои поступки перед самим собой, а не сваливать ответственность на высшие силы. Но случается, что надо довериться жизни. Она ведет нас лучшим путем, пусть мы не понимаем этого сразу. Сохранять спокойствие, отключить голос ожиданий и навязанных стереотипов, наблюдать и слушать мир, доверять жизни. Особый вид мудрости. Вспоминаю Густава, наши летние посиделки на заднем дворе его магазинчика. Он готовит кофе с ромом, выносит круглые плетеные табуреты, мы сидим под виноградной лозой, свисающей с крыши, и говорим, говорим, говорим, иногда отвлекаясь на звон дверного колокольчика. Это приходят клиенты. Они. Я перестал жить в постоянном напряжении поиска ответов. На самом деле, куда важнее вопросы, которые мы задаем себе, миру. Если спрашиваешь, значит, ищешь, значит, тебе интересна жизнь. А ответы? У них есть свойство меняться. Хватит пытаться создать единственную картину мира. Ох, быстрее бы домой, к своим. Еще напишу. Люблю. Они.